Глава 16. Мир кронов. Дмитрий Волков. Пока искал место, где спрятаться, понял, что слишком мелко я работаю. Нужно начать с самого важного для противника. А значит, нужно допросить высокопоставленного пленника, которого потом можно использовать для диверсий. Ведь я могу внушать своим противникам определенные мысли и даже отдавать приказы, которые они выполнят. Как раз в лагере происходит сильный шум, лекарей заставляют проверять пищу и воду на предмет ядов. И это подбрасывает мне идею. Замечаю главного медика, который раздает приказы и сам бросается проверять емкости с водой. Его и выбираю своей целью, осталось выбрать нужный момент и похитить его. Мне везет, и буквально через 20 минут он заходит в одну из палаток, собираясь передохнуть. А я захожу следом за ним и кусаю его в шею. Он даже не успевает дернуться, полностью замерев, а дальше начинаю его допрос, выясняя, что он знает. С одной стороны, что может знать один из главных медиков? Но с другой, как оказалось, намного больше, чем высокопоставленные офицеры. Этот лекарь не единственный в округе. Есть еще несколько десятков. Если я правильно понял его, то численность войск здесь была около 1 000 000 солдат, 100 000 из которых полегло на той стороне портала. Важной информацией является то, что лекарей в их мире очень мало, и даже слабый ценится дороже высокоуровневого мага. Их ученые говорят, что всему виной большая очистка, произошедшая 140 лет назад, до сопряжения, когда всех врачей-целителей убивали. Таким образом, пытались бороться с перенаселением и чистотой расы, чтобы выжили только сильнейшие. Впоследствии это решение было признано ошибочным. Но после сопряжения оказалось, что процент лекарей среди магов в разы меньше, чем в других мирах. Еще выяснил, где находятся главные склады, самые крупные города по соседству и лагерь с летающими ящерами. На допрос выделил себе 10 минут. Поэтому, когда время закончилось, я выдал ему быстродействующий яд и приказал разлить его во все емкости, а затем собрать всех лекарей на совещание в большой палатке, где я буду прятаться. Отпустив пленника, проследил за ним, удостоверившись, что тот четко выполняет команду, а потом отправился в большую палатку, или, правильнее сказать, шатер, напоминавший арену цирка. Множество скамеек, расположенных радиусом вокруг небольшой трибуны, стоящей на постаменте, под которой я и спрятался, прикрывшись каким-то тентом, сложенным под ней. «Прошу всех сесть поближе ко мне, чтобы не повторять дважды!» Услышал я шепелявый голос моего пленника, когда он зашел на трибуну. «Кранур, что опять? У нас куча пациентов, а ты лекцию нам вздумал почитать. Да и выглядишь странно. Может, тебе самому нужна помощь?» Кашляя, точнее смеясь, произнес один из крысы людей. А я запустил свою способность вампиризм, выбрав всех, кроме своего пленника. Нет, оставлять его в живых я не собирался, но и терять опыт, который он сейчас приобретет, тоже, так как изначально не был уверен, что система зачтет убитых им соплеменников, на мой счет. Однако я все предусмотрел заранее. За 5 минут до окончания срока действия гипноза он вколет себе парализующее средство, и буду надеяться, что этого хватит. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Получено 2560 очков опыта. Посыпавшиеся сообщения говорили о том, что лекари здесь прокачивали принудительно, и среди собравшихся нет низкоуровневых противников. Однако смерть вызвала панику среди собравшихся, и пришлось активировать еще одну способность, произнеся «паралич». Шум в зале стих, и мне стали приходить новые сообщения. Внимание! Вы убили игрока 11 уровня. Получено 5120 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 12 уровня. Получено 10240 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 13 уровня. Получено 20480 очков опыта. А вот дальше нам помешали, так как прошло уже больше 20 минут. И новые смерти вынудили искать лекарей. А почти все они собрались здесь, значит, придется появиться перед всеми. Выбираюсь из-под подиума в невидимости и вижу сотни трупов, а рядом лежит мой пленник, парализованный с ужасом на глазах. Небольшой укол концентрированным ядом прямо в открытую пасть, и приходит новое уведомление. Внимание! Вы получили 22 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта. 112 580/24 000. Собственно, на этом моя минимальная цель выполнена, и можно дальше не рвать жилы. Но кто сказал, что нужно останавливаться на достигнутом? Тем более в первых рядах сидят парализованные лекари высоких уровней, и тратить на них еще час, а то и больше, мне никто не даст. Поэтому пока не подняли шум, я обхожу всех по кругу, делая быстрые уколы, стараясь спрятать их, чтобы сразу не поняли, как они умерли. Внимание! Вы убили игрока 14 уровня. Получено 40 960 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 15 уровня. Получено 81 820 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 16 уровня. Получено 162 640 очков опыта. Текущее количество очков опыта — 3,5 миллиона/24 000. Конечно, я уже не уверен, что удастся прокачать еще хотя бы один уровень. Но время до открытия портала еще есть, и нужно успеть нанести как можно больше урон противнику. Ведь скоро все, кто стоит рядом с порталом, отправятся в наш мир с целью убить моих соплеменников и поработить нас. Еще остро стоит вопрос, какой навык прокачивать. По идее, логично качать один навык, тем более, что я взял для него легендарный артефакт, который помогает поднимать очки, находясь в невидимости. Но здесь есть большой минус. Данный навык пассивный, и встреть я высокоуровневого игрока, справиться с ним в прямом противостоянии не смогу. Исключать этот факт точно нельзя. А если встречу несколько игроков уровнем ниже, то тоже не факт, что справлюсь. Возможно, сделаю глупость, но вкладываю навык в молнию, а 2 очка характеристик в силу, поднимая таким образом и здоровье. Уровень героя — 22. Очки опыта — 3,5 миллиона/24 000. Молния — 9 уровня. Урон — 1280 единиц здоровья. Требуется 400 единиц маны. Радиус действия цепной реакции — 40 метров. Максимальная дальность — 200 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется. При затрате одной маны урон 3 единицы. Вам доступно усовершенствование. Щит из молнии 4 уровня способен отразить любую стихийную атаку, кроме водной. Свободные очки характеристики — 1. Сила 17. Здоровье — 320 тысяч. Остальное не стал даже просматривать, а переключиться на реальность, так как в шатер вошел здоровый крыс с мощной аурой, выдающий в нем сильного игрока. Его сопровождали 10 солдат, немногим ему уступающих. «Осмотреть здесь все. Никого не выпускать. Двери закрыть», — приказал он, а сам направился в центр, к арене, где сейчас находился я. Самое что удивительное, понять его уровень я не мог, даже когда он подошел достаточно близко. А ведь я могу распознавать всех, кто ниже меня уровнем. Здесь я немного струхнул и старался не смотреть прямо на него, зная, что взгляд можно почувствовать. Да и вообще, рисковать не хотелось. Если он меня найдет, то долго сопротивляться не смогу. Да о чем вообще говорить? Я просто умру после пары атак. Поэтому, стараясь не шуметь, отхожу в сторону, уже давно выключив свою пассивную возможность, продолжая оставаться в невидимости. «Доклад!» — резко произнес он через 15 минут, подождав, пока его люди все не осмотрят. «Причина смерти большинства непонятна. Даже если это и яд, то непонятно, какой именно. Часть умерла от разных ядов, но как они попали в их организм, непонятно. В желудке он не обнаружен, а легкие не повреждены. Такое ощущение, что яд внезапно появился в их организме. Судя по показаниям артефактов, искривление пространства не замечено. Либо у диверсанта очень мощный артефакт, либо это не диверсант, а кто-то из своих», — ответил один из его сопровождающих, который недавно вскрыл 3 тела лекарей, выпотрошив их прямо на небольшой помост. «Мятежники?» — водя усами и принюхиваясь, спросил здоровяк. «Не могу знать, ваше сиятельство. Но все происходящее очень необычно. Возможно, было ошибкой привлечь всех свободных лекарей к поиску и устранению причин болезней и смертей. Возможно, это вирус, и тогда нужно вводить карантин, но эта версия маловероятна». карантин перед самым наступлением невозможно. А если они сдохнут, то пусть делают это в их мире. Может, они еще и сами заразятся. Поэтому никакого карантина. Да и поздно его вводить. Мы уже здесь. Поэтому эту версию никому не озвучивать. Но меры профилактики провести. Все засекретить. Основная версия — попытка отравления фанатика из фракции мира. Произнес главный, а потом совершенно внезапно для меня выпустил веер ледяных кольев, нашинковавший трибуны вокруг нас, не задевших только его сопровождающих. Мне повезло, так как между мной и этим воином в этот момент находился один из его людей. «Что-то увидели, господин?» «Нет, показалось, но проверить стоило. Все, идем, пусть все приберут здесь. Отправляемся в мой лагерь, а здесь пусть готовятся к штурму, который начнется через 10 часов», — произнес главный и, развернувшись быстрым шагом, вышел из этого огромного шатра, сейчас напоминавшего ледяной лес от обилия здоровенных ледяных кольев. Только когда все ушли, я позволил себе сделать вдох. Оказывается, последние 2 минуты я боялся даже дышать. А ведь сейчас я прошел по грани, как по лезвию ножа. Еще немного, и моя жизнь здесь оборвалась бы. Никакой артефакт скрыто не защищает от физического урона, да еще такой мощности. Да, с первого раза меня бы не убили, а вот появись я из невидимости, остальные с легкостью добили бы меня. Одышавшись, я, не думая, бросился следом за вышедшим отрядом, но последовал не по тому пути, где они вышли, а решил обойти стороной, понимая, что скрыться от меня им будет сложно, а вот нарваться на какую-нибудь ловушку не хотелось, поэтому выбрался через другой выход, предварительно тщательно проверив его. Большую процессию, двигающуюся по лагерю, нагнал быстро, но двигался параллельно им, чтобы не столкнуться в толпе с другими крысами. Как оказалось, приехали они на здоровых машинах, напоминавшие машины начала 20 века, с длинными вытянутыми носами, но лакированными поверхностями и отсутствием крыши. Поняв, что скоро они поедут, я взобрался на одну из машин, сев сзади на некоторое подобие бампера, где был закреплен большой чемодан с какими-то иероглифами. Процессия из 2 десятков машин, в которых сидело по 5 крыс, выстроившись колонной, выехали из лагеря, направившись в сторону серого солнца, прятавшегося за плотными облаками. Возможно, я поступил безрассудно, но это мой шанс выяснить их планы, и, если повезет, убить главного крысолюда. Ехали не очень быстро, со скоростью около 20-30 км в час, по грунтовой дороге. Природа вокруг не радовала обилием красок и была представлена серыми тонами, даже листья на деревьях были серыми и унылыми, хотя, возможно, это результат света их местного светила. И вот передо мной предстала огромная крепость с высотой стен, как 9-этажный дом. В стенах было множество бойниц, а сверху располагались стрелометы, если я правильно разглядел снизу. Но уж очень они были похожи на те, что мы закупили через системную биржу. Проезжая через широкие ворота, я удивился толщине стен, так как она превышала 20 метров. Возможно, внутри она и полая, во всяком случае верхняя часть, но в любом случае постройка впечатляла. Еще впечатляли рвы перед стеной с колючим забором и полосой препятствий, что не позволит просто так подойти к стенам. Вместо колючей проволоки тут использовали местный аналог «живую изгородь». Внутри крепость впечатлила меня не меньше, а центральный донжон так вообще был в 2 раза выше стены. Даже сложно представить, как они возвели такие сооружения без использования современных технологий. Стало сразу понятно, что для взятия такой крепости с небольшим гарнизоном нужна минимум 100-тысячная армия, а то и намного больше. Только чтобы взобраться на стены, нужно приложить невероятные усилия. А то, что просто так это сделать не дадут, я даже не сомневался. Тем временем наш кортеж разделился. Часть машин поехала к длинным постройкам, предположительно казармам, а 2 машины — к донжону. Мне пришлось прыгнуть с моей машины и бегом направиться за ними, чтобы в последний момент перед закрытием ворот вбежать внутрь. Возможно, я поступил опрометчиво, забравшись в самое логово противника, но мне нужно узнать об их планах, да и взять языка, которого осторожно допросить мне, точно не помешает. Сам донжон был устроен по принципу многоэтажного здания со своими ярусами и, что удивительно, лифтом. Вот на нем я чуть не погорел. Хорошо, что не стал заходить внутрь кабинки вместе с их главным и его свитой. Как я их назвал для себя? Оказалось, что там четко проверяют вес, и такие большие излишки в виде меня точно подняли бы тревогу. Пришлось отступить и искать другое место, чтобы подняться вслед за главным крысом. Понятно, что лифт предназначался для руководства, а обычные слуги пользовались лестницами, коих было немало внутри. На каждом этаже стояла своя охрана, которая еще и проверяла всех артефактом, даже если один и тот же крысолюд проходил мимо них несколько раз. Логично предположив, что начальство потребует еду после дороги, я решил начать поиск возможности подобраться к ним через нее. Найти кухню большого труда не составило, поэтому я довольно просто пробрался вслед за несущими огромные подносы с посудой крысам. Кухня тоже впечатляла своими размерами и была разделена на три части. В первой и самой большой готовили простую еду, явно для солдат. Вторая поскромнее, вероятно, для офицеров и руководства, а вот третья, по размерам не сильно уступающая первой, была самой многолюдной, и аромат здесь стоял довольно специфический. Разнообразие готовящихся блюд, их сервировка и наличие изящной посуды сразу указывали на то, для кого это все готовят. Без дела я не слонялся, а метнувшись на кухню попроще, не жалея, влил яд в некоторые кастрюли и чаны, выбрав самый долгодействующий. Мне не нужно поднимать шум раньше времени, поэтому взял отсрочку на 10 часов в надежде, что никто не будет проверять пищу для солдат на наличие ядов. Дождавшись, когда будет готова большая партия еды, я вместе с поварами или официантами, кто их здесь разберет, направился по лестнице наверх. Подъем занял немало времени, ведь некоторые блюда несли по двое, а где-то даже вчетвером. Поэтому шли медленно, осторожно ступая по ступеням. Процессию трижды проверяли не только с помощью артефактов, но и брали пробу еды, для чего специальные дегустаторы, как я их назвал, снимали пробу и записывали результат в свои журналы. Похоже, местная элита боится отравления, и встает вопрос, это так по всей планете, или мне попался кто-то очень высокопоставленный? Артефакты были мощные, но распознать меня под невидимостью не могли. Правда, мне приходилось применить немало ловкости, чтобы избежать столкновения с поварами и охранниками, снующими по лестнице. Пока добрались до самого верха, я даже изрядно вспотел, что уж говорить про слуг, тащивших все на себе, поэтому, попав в просторный зал с огромным купольным потолком, я обрадовался. Сам зал напоминал какой-то музей, где висели картины, выполненные на больших деревянных щитах. Сами стены были раскрашены сюжетами различных битв и событий из жизни местной расы. В самом зале стояло два стола, один длинный и большой по центру зала, второй намного меньше размерами, на небольшом постаменте, где стояли более богатые блюда и посуда. Только вот мой знакомый начальник не стремился к тому столу, а скромно присел за общий большой стол, где было немало других воинов, выше меня рангом. Вероятно, я попал на прием или совещание очень больших начальников, и это меня сильно напрягало. Большая часть была выше меня уровнем, а значит, обнаружив они меня, мне точно не выбраться отсюда живым. Пришлось выбрать место в стороне от основного стола, поближе ко второму, где будет сидеть местное начальство, а затем приготовиться к любым неожиданностям, просчитывая пути отступления. Что плохо, яд практически не действовал на игроков выше 15 уровня. Нет, он, конечно, наносил урон, но убить не мог, а значит, только спровоцирует противника к поиску виновных. С нарастающим чувством тревоги я спрятался за небольшой статуей, решив не отсвечивать лишний раз, и принялся ждать дальнейшего развития событий.